На площади лениво толпились празднично одетые обыватели. Женщины под зонтиками были похожи на грибы-мухоморы. Отовсюду вырывались, точно их выбрасывало запасные. Встряхивая котомками, они ошеломленно бежали все в одном направлении, туда, где пела и ухала медь военных труб. «Тихий океан», — вспомнил Самгин, — «торопится сбросить японцев пинками в Тихий океан. Кошмар!» Да, было нечто явно шаржированное и кошмарное в том, как эти полороты и бородачи, обгоняя друг друга, бегут мимо деревянных домиков, разноголосо и крепко ругаясь, покрикивая на ошарашенных баб, сопровождаемые их непрерывными причитаниями, воем. Почти все окна домов сконфуженно закрыты, и, наверное, сквозь запыленные стекла смотрят на обезумевших людей деревни, привыкшие к спокойной жизни, сытенькие женщины, девицы, тихие старички и старушки. Океан. Толпа редела, разгоняемая жарким ветром и пылью. На площади обнаружилась куча досок, лужа, множество битых бутылок и бочка. На ней сидел серый солдат с винтовкой в коленях. Ветер гонял цветные бумажки от конфет, солому, врывался на паперть и свистел в какой-то щели. Самгин постоял, посмотрел и, чувствуя отвращение к этому городу, к людям, пошел в санаторию. Ему захотелось тотчас же перескочить через все это в маленькую монашескую комнату Никоновой, для того, чтобы рассказать ей об этом кошмаре и забыть о нем. Через трое суток он был дома. Кончив деловой день, лежал на диване в кабинете, дожидаясь, когда стемнеет, и он пойдет к Никоновой. Варвара уехала на дачу к знакомым. Пришла горничная и сказала, что его спрашивает Гогин. — По телефону? — Скажи, что они здесь. Самгин встал, догадываясь, что этот хлыщеватый парень, играющий в революцию, вероятно, попросит его о какой-нибудь услуге, а он не сумеет отказаться. Нахмурясь, поправив очки, Самгин вышел в столовую. Гогин, одетый во фланелевый костюм, в белых ботинках, шагал по комнате, не улыбаясь, против обыкновения. Он пожал руку Самгина и, продолжая ходить, спросил скучным голосом. — Вы не знаете, куда уехала Никонова? — Не знаю. — А что вы о ней вообще знаете? — Очень немного. В чем дело? Гогин сел к столу. Не торопясь, вынимая портсигар, из кармана посмотрел на него стесняющим взглядом, но не ответил, а спросил. — Но ведь вы с нею, кажется, давно знакомы и в добрых отношениях. Спросил он вполголоса и вяло, точно думал не о Никоновой, а о чем-то другом. Но, тем не менее, слова его звучали оглушительно. И чтоб воздержаться от догадки о причине этих расспросов, Самгин быстро и сбивчиво заговорил. «Хорошие отношения? Ну да как сказать? Во всяком случае, отношения товарищеские, полного доверия...» Он замолчал, наблюдая, как медленно Гогин собирается закурить папиросу, как сосредоточенно он ее осматривает. Догадка все-таки просачивалась, волновала, и, сняв очки и глядя в потолок вспоминающим взглядом, Самгин продолжал. — Позвольте, первый раз я ее встретил, кажется, лет 10 тому назад. Она была тогда с народоправцами, если не ошибаюсь. — Да. — сказал Гогин, как бы поощряя, но не подтверждая, и склонил голову к плечу. — А что? — спросил Самгин. — И потом? — тоже спросил Гогин. — Потом видел ее около Лютого. Знаете, есть такой меценат революции, как его назвала ваша сестра. Гогин утвердительно кивнул. Любаша Сомова ввела ее к нам, когда организовалась группа содействия рабочему движению, или Не помню, может быть, в Красный Крест. — Так, — сказал Гогин, вставая и расхаживая по комнате с папиросой, которая не курилась в его пальцах. Самгин уже знал, что скажет сейчас этот человек, но все-таки испугался, когда он сказал, чтобы, короче, есть основания подозревать ее в знакомстве с охранкой. — Не может быть! — искренне воскликнул Самгин, хотя догадывался именно об этом. Он даже подумал, что догадался не сегодня, не сейчас, а давно, еще тогда, когда прочитал записку симпатическими чернилами. Но это надо было скрыть не только от Гогина, но и от себя. — Не может быть! — повторил он. — Ну, почему? — тихо воскликнул Гогин. — Бывало. — Бывает. — Какие же данные? — тоже тихо спросил Самгин. Гогин остановился, повел плечами, зажег спичку и, глядя на ее огонек, сказал. Замечены были некоторые неясности в ее поведении, кое-что неладное. А когда ей намекнули на это, кстати сказать, неосторожно намекнули, неумело, она исчезла. Гогин говорил мучительно медленно, и это возмущало. — Почему же мне ничего не сказали? — сердито спросил Самгин. «О таких вещах всем не рассказывают», — ответил Гогин, садясь и ткнул недокуренную папиросу в пепельницу. «Видите ли», — более решительно и строго заговорил он, — «я в некотором роде официальное лицо. Комитет поручил мне узнать у вас. Вы не замечали в ее поведении каких-либо странностей?» «Нет», — быстро сказал Самгин, чувствуя, что сказал слишком быстро, и что это может возбудить подозрение. «Не замечал ничего», — более спокойно прибавил он, соображая, что, может быть, это Никонова донесла на Митрофанова. Гогин снова и как-то нелепо, с большим усилием достал портсигар из кармана брюк, посмотрел на него и положил на стол, кусая губы. «Есть слух?» что вы с ней были близки, — сказал он, вздохнув и почесывая висок пальцем. Самгин тоже ощутил тонкую сверлящую боль в виске. — Да, я у нее бывал, и нередко, но это отношение другого порядка. — Возможно, что они и помешали вам замечать, — неопределенно сказал Гогин. Она казалась мне скромной, преданной делу, очень простая, вообще не яркая. Домохозяин ее тоже очень темный человек. Не знаете, он родственник ей? — спросил Гогин. — Нет, не знаю, — ответил Самгин, чувствуя, что на висках его выступил пот, а глаза сохнут. Я даже не знал, что, собственно, она делает. В технике? Пропагандистка? Она вела себя со мной очень конспиративно. Мы редко беседовали о политике, но она хорошо знала быт, а я весьма ценил это. Мне нужно для книги. Самгин понимал, что говорит излишне много, и что этого не следует делать перед человеком, который, глядя на него искоса, прислушивается как бы не к словам, а к мыслям. Мысли у Самгина были обиженные, суетливые и бессвязные, ненадежные мысли. Но слов он не мог остановить, точно в нем, против его воли, говорил другой человек. И возникало опасение, что этот другой может рассказать правду о записке, о Митрофанове. — Так не похоже на нее, — говорил он, разводя руками, и думал, — если б я знал, если б она сказала мне. — А что ж тогда? Гогин молчал. Его молчание становилось совершенно невыносимым. Он сидел, покачивая ногой, и Самгину казалось, что обращенное к нему ухо Гогина особенно чутко напряжено. «Может быть, он подозревает и меня?» — внезапно подумал Самгин и вслух очень громко вскричал. «Это так чудовищно!» «Неприятная штука», — щелкнув пальцами, отозвался Гогин. «Главное скрылось, вот что». Не меняя позы, он все сидел, а ведь он уже спросил обо всем и мог бы уйти. Он вздохнул. исчезла при таких обстоятельствах, что... В дверь постучали. «Кто?» «Я занят!» — крикнул Самгин. «Телеграмма!» — сказала горничная.